Гвидо, Харри, я... Компания вполне достаточная для усмирения какого-то ненормального. Ну, что вы на это скажете? Джулия просияла. Конечно же. Я знаю, что все это абсурд, но буду чувствовать себя гораздо увереннее, если вы придете. В доме только Диксон и Этель. Может быть, вы и правы, считая, что ничего не случится. Но если вы там будете... Дон встал. Решено. Я приеду около 8. И не мучьте себя больше. Пожалуйста. Позавтракайте как следует. И забудьте об этой истории, сказал он, провожая ее к выходу. Итак, до вечера. Появился Черри. Розовый и благожелательный. Я вызвал такси для миссис Ферренси, объявил он. Это будет через минуту. Спасибо, Черри, сказала она и, повернувшись к Дону, добавила. Вы не можете себе представить, какую тяжесть сняли с меня, когда сказали, что приедете. Вы просто расстроены, заметил Дон. Забудьте обо всем этом. Когда такси отъехало, Дон вернулся в гостиную. Он допил свой стакан. Стал перед окном с задумчивым видом. Черепаха. Нужно ли принимать это всерьез, или это просто мистификация? Есть ли среди друзей Гвидо человек, способный на такую шутку? Маловероятно. Да, маловероятно. Ну, тогда сумасшедший. После минутного колебания он подошел к телефону и набрал Whitehall 1212. В конце концов, не помешает спросить комиссара Дикса из специального отдела номер 1, не слышали ли они чего-либо о так называемой черепахе. Когда он связался, наконец, с кабинетом Дикса, ему ответили, что комиссар отправился завтракать и будет не раньше 6. «Ничего, ничего», — сказал Дон. «Нет, нет, нет, ничего передавать не надо». Мариан Ригби, секретарша Дона, хорошенькая брюнетка, возникла внезапно на пороге гостиной. «Вы, наконец-то», — сказала она, — «вы не забыли, что завтракаете с сэром Робертом в час?» «Я как раз собираюсь ехать. У меня есть что-нибудь на сегодняшний день, Мариан. У вас... премьера фильма, вы обещали быть... Ах, да, да. Позвоните и скажите, что я не могу приехать. У меня свидание с джентльменом, который называет себя черепахой. Это обещает быть забавнее, чем премьера, не так ли? Высокий, белокурый, с правильными чертами лица, еще сохранившего следы солнца Портофино, где они с Джулией провели несколько недель. Гвидо Ферренци небрежным жестом плеснул в высокий бокал фин 1815 года. «Не воображайте, что вам удастся меня обмануть», — сказал он, протягивая бокал Дону. «И не морочите мне голову о том, что вы случайно проезжали мимо и забежали выпить стаканчик. Джулия приезжала к вам и просила быть моим телохранителем. А? Ведь так?» Дон улыбнулся. «Для иностранца он изъясняется на английском просто превосходно. Вы не находите?» «А вы говорите по-итальянски так, как будто родились там», — ответила Джулия. Гвидо с нежностью посмотрел на нее. «Ну, все это не важно. Оставим в покое достижения в итальянском Дона», — сказал Гвидо, опускаясь в кресло лицом к Дону. «Признавайтесь-ка, ведь Джулия просила вас прийти меня охранять, да? С вашей стороны было очень мило приехать. Но не говорите, что вы принимаете эту забаву всерьез». «Как можно принять ее всерьез? 10 000 фунтов. Неужели мистер Черепаха думает, что я смогу раздобыть такую сумму.